Я им сочувствую. Я за то, чтобы у людей были деньги даже за обыкновенную работу. Но зачем придумывать теории о соотношении стихов и прозы? Мандельштам, слушая ученые соображения наших лучших литературоведов, только вздыхал и говорил: «Да они просто не любят стихов». Это был период, когда слишком часто приходилось говорить про нелюбовь к стихам. Не любили стихи, не любили станковую живопись, зато любили все новое, все броское, и особенно оригинальные научные теории. Даже люди, которые втайне любили стихи, как Тынянов, начинали заикаться и увиливать, говоря о них, пример, статья «Промежуток». Я заметила, что наука тоже задыхается, когда ее носители имеют в своем распоряжении только рационалистические ошметки. Рационализм так создан, что производит только ошметки. Те, которых я упомянула, включая Гуковского и Томашевского, были лучшими из лучших, цветом литературоведения, который начал осыпаться, не успев расцвести. Они прониклись пеной времени, ее рационалистическим и псевдонаучным бредом и страстью к обязательному новаторству. И не успели они созреть, как их прикрыли. Только и вспоминалась умилительная картинка детства, своего или чужого. А мрачный Мандельштам начала 20-х годов чувствует себя усыхающим довеском прежде вынутых хлебов, но ни на один миг не забывает о своей несовместимости с текущей действительностью и о том, что хлеба были и существовали во всей своей полновесности. В стихах того периода его не покидает ощущение трагизма эпохи. В статьях он говорит об утрате светоча, завещанного от предков, призывает сохранить хоть каплю разума. В начале 20-х годов у него еще были иллюзии, что можно смягчить нравы или, как мы шутили, дать большевикам добрый совет, чтобы прекратить озверение. Во второй половине десятилетия жизнь как будто стабилизировалась. На прилавках появились продукты и тряпье. Люди начали отъедаться, и с лиц исчезли синеватые тени. Пошли поезда, трамваи. Всем мучительно захотелось покоя. И в результате всех поразила слепота, неизлечимая и всегда сопровождающаяся нравственным склерозом. Расплатились за потребность в самоуспокоении все. Больше всех не жулики, а честные и глубокие люди, как Зощенко. Он до конца жизни верил в возможность дать совет. И остро чувствуя ужас происходящего, когда единственный выход — завыть зверем, все пробовал остановить, предупредить, напомнить. Милиционер в белой перчатке, почтительно поднявший руку к козырьку, сводит с ума мужика, загнанного, замученного, заплеванного. Женщина тащит тяжелый чемодан. Граждане возмущаются мужчиной, который идет, поплевывая налегке, потому что принимают старуху за домработницу. Узнав, что это мамаша, они извиняются. Суверенитет семьи. Мамашу можно превратить во вьючное животное. Бедный Зощенко, чистый духом и сердцем, которого принимали за хохмача и ржали, слушая про мамашу. Расплатились все. Египетская марка еще небольшая расплата, но все же она принадлежит к этой категории, хоть в ней есть 2-3 прекрасных места. Самосуд, например, и смерть Бозио. Пить в этой стране не рекомендуется.